Глава 32. Дан. Стою, все еще не отойдя от шока, и непонятно зачем продолжаю удерживать месячную сестру, пока машина брата не теряется из вида. «Да отпусти уже! Видеть тебя не хочу!» — взвизгивает она, толкая меня свободной рукой в бок. «За что ты со мной так? Что Генри обо мне подумает?» Визг переходит во всхлипы. Разжимаю ладонь на ее запястье. И слова не успеваю сказать, обиженная страдалица уносится в дом. За ней бежит и Лера. Бородатые байкеры остаются и поглядывают на меня с опаской. «Вы его видели? А как она его назвала? Генри!» Моя команда молча кивает, что на них не похоже. «С каких он пор, Генри, мать твою, за ногу?» Сам себя оглушаю, раздражение во мне кипит от чудной встречи. Всегда был Генка жук навозный, а тут вдруг нате вам, Генри. Тьфу, чтоб его, жополиза. «Босс, Ника расстроилась», — подает голос самый высокий. Тоже мне новость открыл. «Представляю, сколько обид теперь будет». «А я не расстроился, я охренел. Уж кого только не представлял по описаниям Ники. И оказывается, самый распрекрасный и культурный парень на свете для нее — Генка. Пришибите меня скатом от такого открытия». Байкеры предлагают помочь. Скат приносят. «Нет-нет, даже виски уже не возьмет. Ну пусть кто угодно бы стал культурным. Да ну мало ли, кренделей ходит. Так нет же, именно двоюродный брат. Он последним мог стоять в моем списке. Возвращайтесь на места». Бросаю им перед уходом и сам иду в квартиру разбираться с ученицей соблазнения хрен знает кого. И я же еще согласился на роль эксперта. Подсказывал. Не помогал, но участие принимал. Одно это уже выводит из себя. Ради кого? Кого? Где ты, моя спокойная жизнь? Напасть одна за другой. И все, куда ни ткни, глубже ныряю в болото проблем. Голоса доносятся из спальни Ники. Зря я штору не снял. Опять же спрячется. С каждым днем она умудряется все больше меня сводить с ума. А вот с такими темпами сентябрь встречу уже в дурдоме. Хоть бы палату отдельную выдали. А то подселят опять к какой-нибудь сестре. Распахиваю к ним дверь. Одна хмурится, бросая в меня колючие взгляды серо-голубых глаз. Вторая сидит на кровати и прижимает к себе горшок с фиалкой. Обе выгнали бы меня с превеликим удовольствием. «Лера, сейчас товар привезут. Спустись в торговый зал». Отсылая, придумывая на ходу причину. Потом еще от угонщицы из-за вранье выслушаю. Но это будет потом. Пока мне надо разобраться с любительницей фиалок и соблазнений моего же двоюродного брата. Догадываюсь только, что встретила Генку на свадьбе. Вечный молодожен там и кает, наверное, часто, от того, сколько я его вспоминаю. «Дан, не будь таким злющим тираном!» Со словами обвинения выскакивает Лера из комнаты. Мы остаемся вдвоем, не считая фиалки. «Даже не вздумай!» Ловлю спасительный зеленоглазый порыв в сторону шторы. «Я тебя достану оттуда, не сомневайся». Присаживаюсь рядом с великой соблазнительницей на кровать. «Почему сразу не сказала?» От перенапряжения растираю пальцами виски. «Жалею, что вообще сказала!» Бормочет с обидой, опуская лицо в сиреневые цветочки. «Я уже и сам не знаю, что лучше. Узнать, кто культурный, и охренеть. Сгорать от любопытства и продолжать представлять себе крутого чувака, которому так и хочется оторвать яйца». «У меня были причины так отреагировать». Нарушаю молчание, что редко происходит рядом с Никой. Мне не хватает ее уже беспечной болтовни, когда долго не вижу. «Причины были у тебя, Дан!» Все так же, не глядя на меня, произносит расстроенным голосом. «У тебя очень много всяких мыслей, решений, запретов, но я не ты. Хоть иногда можешь понять, что не все происходит так, как ты хочешь. Да-да, представь себе, Генри тот, о ком я мечтала. И только потому, что ты стал мне дорог и боялась обидеть, призналась. Неужели то, что я с тобой живу, дает столько прав мной командовать? Ника права. Лезть в ее жизнь не могу. Вернее, не мог до того, как не встретил культурного. Как мне убедить ее и не отвернуть от себя окончательно, ума не приложу. Уперлась в свою мечту. И танк по направлению в театр уже остановить будет сложно. Пойми, я знаю Генку намного дольше, чем ты. Стараюсь подбирать слова без матов для убедительности. С детства мы с братом на дух его не переносили. Он всегда был стукачом и жополизом. Дан, нельзя быть злопамятным. Генри мог измениться. Он добрый, обрадовался тебе, а ты злой. Черт! Что не скажу, буду все равно большим дерьмом для нее напротив распрекрасного жука навозного. Это мы ему такую кличку с братом придумали, так и прижилось. Ладно, допустим, в детстве у всех свои причуды, и Генка поумнел. Называть Генри не стану, облезет от такой чести. Стал прямо эталоном доброты, культурность аж прет. Тогда почему он хотел у меня мотосалон отжать? Удостоился недоверчивого косого взгляда. «Ищу девушку приплети сюда. Скажи, что он отбил такой-сякой. Ну или на твою летучую мышь позарился. Обвиняй, так во всем». Помощница подсказок нашлась. Дать бы по заднице, заклеить скотчем рот. Нет, вначале поцеловать, потом заклеить. «Могу тебя успокоить. На мою летучую мышь никто не претендует». Сам не знаю, почему назвал гонщицу моей. Вот ее байк точно мой, совсем чуть-чуть осталось, чтобы мы с ним стали неразлучные. По поводу пасси Генки мало что знаю. Продолжаю отвечать на ее упрек. Из тех, кого видел, все как на подбор статусные карьеристки и цены себе не сложат. С простыми и милыми девушками без счета в банке он водиться не станет. Намекаю на доверчивое чудо рядом со мной. «Так и говори с глупыми простушками. Не надо меня жалеть. Обзывайся, ставь нули!» Хватается за мои слова. «Для тебя я навсегда такой останусь. Только ты забыл кое-что важное. Генри знает, кто я, и пригласил на свидание в театр». «Да он назло мне позвал. Чуть было не сорвалось с языка. Все равно ведь не поверит».